От капитана труса до мужества. История морского волка Антона. После 5 дней стоянки в Риме, насыщенной экскурсиями по древним улицам, посещением Колизея, прогулками по Ватикану и фонтану Треви, команда яхты Dream Chaser и все пассажиры отправились в обратный путь – домой, в Сочи. При благоприятной погоде переход из Рима в Сочи должен был занять около 80 дней. Это расстояние в примерно 1200 морских миль. И при средней скорости яхты 6-7 узлов маршрут проходил через Ионическое и Эгейское моря, Босфор и Черное море. Все шло гладко. Экипаж радовался возвращению домой, а дети, уже привыкшие к жизни на яхте, играли на палубе. Но за несколько часов до прибытия в Сочи все изменилось. Когда шторм достиг своего пика, Алексей сразу понял, что времени на раздумья нет. Волны, как стены, накатывали на судно, и катер, на котором находились дети, уже начала затапливать. Ветер рвал паруса, а пространство вокруг было окутано белыми пиками волн. Ситуация становилась катастрофической. Алексей закричал, заставив команду действовать. «Снимаем шлюпки! Готовим шлюпки для спасения! Плывем спасать детей!» Все члены экипажа сразу же бросились в работу. 4 шлюпки были спущены на воду, но время было критически мало. Антон, не теряя ни секунды, моментально прыгнул в воду, буквально в одно движение. «Антон, стой!» — крикнул ему Алексей, но тот, уже находясь в воде, не слышал. Антон не думал о том, что делает, не думал о риске. В его глазах был только один фокус — спасти как можно больше детей. Он плыл через бурю, его тело боролось с водой, но желание спасти было сильнее страха. Как только катер оказался в его зоне досягаемости, он уже тянулся за первым ребенком, едва не терявшим сознание от холодной воды. Алексей, Евгений, Сергей и Владислав были недалеко и готовились к следующему шагу. Когда шлюпки были готовы, Алексей тоже прыгнул за борт, Евгений следом за ним, и вскоре к Антону присоединились и другие члены экипажа. Но Антон уже был на катере. Он первым достиг катера, вытащил одного за другим детей, поднимал их в шлюпки и передавал коллегам. «Держись, ты спасен!» — говорил он каждому ребенку, вынимая из воды и сажая в шлюпки. Он даже не заметил, как уже спас 5. «Еще один!» — кричал он, вытаскивая следующего малыша, когда Алексей и Евгений прибыли на катер. Владислав, Сергей и другие, кто добрался, начали вытаскивать детей с палубы и помогать их сажать в шлюпки. «Держитесь, держитесь! Мы вас спасем!» — крикнул Алексей, поднимая одного ребенка на шлюпку. Вода была везде, но команда работала слаженно, как единый организм, без запинки. Когда все дети были на шлюпках и с безопасным расстоянием от катера, волнения немного стихли. Антон уже был в воде с последним ребенком, и когда его вытянули в шлюпку, он просто присел, измотанный, едва дышащий. Он не мог сказать ни слова, просто смотрел на спасенных детей и чувствовал, как кровь стучит в висках. Антон стоял на палубе яхты, держась за поручень. Его взгляд был сосредоточен, а дыхание тяжелым. Он только что вытащил из воды последнего ребенка и передал его в безопасную шлюпку. Он уже не был тем человеком, которым был когда-то. Все эти годы, проходя через испытания и преодолевая ошибки прошлого, он стал кем-то другим. Человеком действия, а не слов. «Не тот Антон», — думал он, глядя на спасенных детей, которые теперь были в безопасности. Все, что осталось от прежнего, — это его внешний вид. Аккуратно зачесанные назад волосы, неестественная брутальность и эти голубые глаза, в которых теперь не было страха, только сосредоточенность и решимость. Он был готов рисковать своей жизнью ради других. И это была новая версия Антона. Не тот капитан-трус, который когда-то сбежал с тонущего катамарана или оставил команду в пламени. Это был совершенно другой человек. Когда спасение было завершено, и шлюпки с детьми были доставлены в безопасное место, только тогда можно было осознать всю тяжесть того, что произошло. Алексей с Евгением быстро организовали эвакуацию оставшихся пассажиров, а команда начала выкарабкиваться из этой катастрофы. Никто не мог спокойно смотреть на последствия бурного шторма, на разрушенные корпуса катера, и почти чудо, что все остались живы. Но именно здесь и в этот момент началась новая глава в жизни Антона. Ведь этот подвиг уже не был просто спасением жизни, это было искупление. Он как капитан теперь спасал, а не убегал. И даже если мир не мог забыть его прошлые ошибки, Сейчас Антон мог гордиться собой. Когда спасенные дети были переданы на берег, спасенные моряки вернулись на яхту, а Алексей встал перед командой и, прежде чем произнести свою благодарность, сказал: «Этот человек, который прошел через огонь и воду, искупил свои ошибки делом. Он не тот Антон, о котором все думали. Это настоящий морской волк». В лицо Антона снова пришли слезы, но они были совсем другими. Это были слезы не от сожаления, а от глубокой благодарности за шанс изменить все. Он, не веря своим глазам, наблюдал, как спасатели и представители местных властей вручают медали и благодарности всем членам команды, включая его. «Ты герой, Антон», — сказал один из спасателей, вручая ему медаль за мужество. Но Антон только опустил голову, смущенно вдыхая воздух. Он не считал себя героем. Он понимал, что этот подвиг был не для славы, а для того, чтобы доказать самому себе, что он способен на большее. Как только все остались в безопасности и трагедия была предотвращена, по телевидению пошла новость. Сложное испытание прошел экипаж яхты, спасший десятки детей, едва не погибших в шторме. Один из героев этого спасения — Антон, человек, которого 6 лет назад знали как капитана, сбежавшего с тонущего катамарана. Сегодня он искупил свою вину делом, спасая жизни и поднимая командный дух. Антон сидел в тени на борту яхты, медленно убирая медаль, и не мог избавиться от чувства, что его прошлое еще слишком близко, чтобы считаться человеком без ошибок. Но для команды и для него самого это был момент, когда его действия наконец перевесили все, что было раньше. Все знали, что Антон стал другим. И хоть внешность его оставалась прежней, брутальной, стильной, с теми самыми голубыми глазами, внутри он был новым человеком. Та реальность, где он сбежал и стал предметом осуждения, уже была позади. Сейчас он был героем, но даже этого титула он не искал. Потому что, как бы его ни называли, в глубине души он знал. Он просто сделал то, что должен был сделать. Когда все медали были вручены, а поздравления закончены, команда решила отметить это событие, но, как всегда, без алкоголя. Это было важным принципом для всей команды, особенно для Алексея. Его уважение к жизни и силе духа всегда подчеркивалось без лишних слов. Они не нуждались в алкоголе, чтобы почувствовать торжественность момента. Вечер был наполнен теплотой, смехом и настоящими словами благодарности друг другу. Они устроили импровизированный вечер на борту, стол был накрыт ужином, приготовленным Иваном, а сам вечер складывался как настоящий праздник дружбы и единства. Алексей, как капитан, первым поднял тост. «За нашу команду! За то, что мы всегда друг за друга, за каждый шаг, который мы делаем, не забывая о том, что только вместе мы можем преодолеть любые преграды». Его голос дрожал, но он сдерживал слезы, несмотря на все пережитое. Но, несмотря на твердость характера, в его глазах были видны слезы, которые он не мог сдержать. Он был горд за свою команду, за каждого из них, за то, что они прошли через такие испытания и вышли сильнее. Когда он закончил свою речь, все поддержали его аплодисментами и добрыми словами. Владислав встал и с улыбкой продолжил. «Мы все это сделали не ради наград, не ради славы, а ради жизни, ради того, чтобы каждый из нас мог гордиться тем, что он сделал, за нас. В этот момент, казалось, каждый из них был готов сказать что-то свое, и это было искренне, от сердца. Но когда очередь дошла до Антона, все стали молчаливыми. Он встал, сдерживая свои эмоции, и попытался начать свою речь, но голос предательски дрожал. «Вы знаете, я был тем человеком, которого не любили, который боялся. Я не знал, что мне делать, но теперь я понимаю, что вы дали мне шанс стать лучшим. Я не могу забыть. Не могу забыть ту девочку, которая погибла из-за меня. Она всегда будет в моей памяти». Его голос задрожал, и он сделал паузу, чтобы собраться. Все молчали, слушая его. Антон был не тем человеком, который бы когда-то мог говорить такие слова. Он был слишком жестким и отчужденным. Но теперь перед своими товарищами он наконец-то признал то, что было в его душе. «Герои не плачут». Антон тихо произнес эти слова, ссылаясь на старую поговорку. Но в этот момент он уже не был тем, кто мог бы сдерживать свои эмоции. Он почувствовал, как его сердце сжимается, как память о том трагическом случае снова накрывает его. И, не сдержавшись, он заплакал. Слезы катились по его щекам, и он не пытался их остановить. Это был момент искреннего раскаяния и понимания того, что прошлое всегда будет его частью, но оно больше не определяет его. «Я не могу забыть ее», — повторил он, когда взгляд его застрял на глазах у Алексея. Его слова звучали как признание, как освобождение. Алексей подошел к нему и положил руку на плечо. Все было сказано. Без лишних слов они поняли друг друга. Все молчали в тот момент, когда Антон вытер слезы и молча вернулся к своему месту. Команда была в слезах. Каждый из них пережил свою боль, свою историю, и они знали. Они больше не были теми людьми, которыми были раньше. Но их сила заключалась не в том, чтобы скрывать эмоции, а в том, чтобы открыто их показывать и признавать свои слабости и ошибки. И это был момент, когда все они стали более человечными, чем когда-либо. Собрались, чтобы просто быть вместе, поддерживать друг друга, как в шторме, когда неважно, сколько раз тебя сбивает волна. Главное — всегда подниматься, вместе. Прошло 2 месяца с того дня, когда Антон, рискуя жизнью, спас детей на прогулочном катере. Его поступок не остался незамеченным, он получил медаль за мужество. Но для него было важнее другое, он снова стал частью команды. Он уже успел пройти несколько небольших круизов, поучаствовать в экспедициях, увидеть, как курсанты осваивают морское дело на борту. Все шло своим чередом. Иногда ему даже казалось, что он всегда был здесь, что тот страшный разрыв с прошлым больше не давит на него. Но боль никуда не ушла. Он по-прежнему хранил фото той девочки, которую не сумел спасти. Они с Алексеем сидели в кают-компании. Вокруг расстилалась темная гладь океана, и лишь отражения звезд слегка колыхались на воде. Антон задумчиво смотрел в сторону и вдруг вспомнил. «Алексей, а у тебя же брат был, Ленька!» Он повернулся к нему. «Что ты давно не видел его?» «Раньше он часто приходил к тебе на борт, особенно после кругосветки. Почти каждый месяц появлялся. Помню, он любил выпить, из-за этого вы ссорились. Как он?» Он не сразу понял, что сказал что-то не то. Алексей замер. Глаза его потемнели. В груди словно что-то сжалось. Он стиснул зубы, отвернулся, но плечи начали дрожать. Антон почувствовал тревогу. «Алексей?» И вдруг тот резко провел рукой по глазам, словно пытаясь стереть предательские слезы. «Он погиб», — хрипло сказал он. Антон отпрянул, будто получил удар. «Что?» — Алексей закрыл глаза. Веки дрожали. Он судорожно вздохнул, пытаясь взять себя в руки, но голос выдавал все. Эту боль он носил в себе уже 6 лет, и она никуда не делась. «Когда Максиму было 4 года, через несколько недель после того, как ты ушел, я как раз собирался в круиз, стояли у причала». Он замолчал, стиснул кулаки, словно борясь с нахлынувшими воспоминаниями. Мама пришла прямо в порт. Я увидел ее лицо и понял. Он тяжело выдохнул. Мне пришлось выйти в рейс, зная, что его больше нет. Данила взял командование на себя. Если бы не он, я не знаю, как бы выдержал. Антон смотрел на него в полном ужасе. Алексей опустил голову, не в силах больше сдерживаться. Антон и Алексей сидели напротив друг друга в кокпите. Над головой сияли звезды, а море качало яхту в своем вечном ритме. Обычная ночь, но разговор, который завязался, был совсем необычным. И тут Антон, словно не осознавая своих действий, лихорадочно полез в карман. Достал маленькое, потрепанное фото девочки и прижал к губам. «Нет-нет-нет», — пробормотал он. «Нет», — он резко сжал снимок в кулаке, потом прижал его к груди, как будто хотел спрятаться за ним от реальности. Алексей молча достал из кармана фотографию. Ленька, его старший брат, живой, улыбающийся, таким он остался на этом снимке. Алексей посмотрел на него, словно надеясь, что брат вдруг улыбнется ему с бумаги, что этот момент окажется сном. «Я так и не смог его спасти», — глухо произнес он, прижимая фотографию к груди. Антон сжал в руках свое фото. «Леш, ты правда не виноват», — сказал он. «Сколько таких, как твой брат, сколько семей страдают от мужей-алкоголиков, от отцов, которые рушат жизни детей. Ты пытался ему помочь». Алексей долго молчал, затем, не поднимая взгляда, произнес. «Он погиб пьяным за рулем». Антон похолодел. «Что?» «Сел за руль. Ехал ночью. Разогнался, потерял управление. Машина вылетела с трассы и перевернулась. Смерть на месте». Антон медленно провел рукой по лицу. «Черт!» Он глубоко вздохнул, будто пытаясь собрать разбросанные мысли. Затем посмотрел в сторону, вдаль, где горизонт сливался с ночным небом. «Это ужасно», — выдохнул он. «Но понимаешь, Ты хотя бы не виноват, ты не мог контролировать его жизнь». Алексей горько усмехнулся. «Думаешь, легче от этого?» Антон опустил взгляд. «Нет, не легче». Он снова посмотрел на фото девочки. «А вот в моем случае я реально виноват». Алексей перевел на него взгляд. «Не неси ерунду». Антон покачал головой. «Я сделал то же самое, что Франческо Скеттино». Алексей напрягся. «Не говори так». «Но это правда», — резко выдохнул Антон. «Я помню эту женщину, Джулию, итальянскую пассажирку. Помню, как на меня все в Италии смотрели. Как же так? Как я мог так поступить?» Он судорожно провел руками по лицу. «Надо же, по его стопам пошел», — прошептал он. Алексей посмотрел на него внимательно, затем медленно покачал головой. «У него нет шансов все исправить». Антон замер. «Он 16 лет проведет в тюрьме», — продолжил Алексей. «А у тебя есть возможность что-то изменить». Антон молча смотрел на него. «Я знаю, что тяжело», — сказал Алексей. «Знать, что по твоей вине погиб человек, пусть по неосторожности, это та боль, с которой живешь всегда». Он сжал фотографию брата. «Но как-то жить надо», — Антон кивнул. «Да», — хрипло произнес он, — «как-то надо». Между ними повисло молчание, но в нем не было пустоты. Оно было наполнено взаимным пониманием. Они больше не были одиноки в своей боли. Алексей достал бутылку безалкогольного рома, покрутил ее в руках и с легкой улыбкой сказал. «Выпьем? Смешаем с кока-колой, как в старые времена». Антон ухмыльнулся, принимая стакан. Будто и не было этих лет. Они чокнулись, отпили, наслаждаясь терпко-сладким вкусом, и устало откинулись на спинки кресел. Над палубой раскинулось звездное небо, где-то вдалеке перекликались чайки, а волны мерно покачивали Dream Chaser. «Расскажи мне», — вдруг попросил Антон, — «что было за эти 5 лет? Куда ходили? Какие круизы?» Алексей задумался, глядя в темную гладь воды. «Да многое было. Мы продолжали круизы, ходили в Южную Америку, побывали в Антарктиде, в Австралии, на Мадагаскаре. Помнишь, как мы когда-то мечтали о длинных переходах?» Антон кивнул, с теплотой вспоминая прошлое. «Конечно. Так вот, Dream Chaser все это прошла, хотя временами было нелегко. После одного из штормов пришлось делать серьезный ремонт, но мы ее не бросили. Двигатели перебрали, корпус укрепили, палубу заново настелили. Теперь она снова в отличной форме, хоть и не молодеет». Антон улыбнулся, проведя рукой по перилам. «Она всегда была надежной». «Да», — согласился Алексей. «Она нас столько раз вытаскивала, как родная». Они помолчали, наслаждаясь моментом. «А ты знаешь», — вдруг добавил Алексей с теплой улыбкой, «я ведь всегда знал, что ты вернешься». Антон опустил взгляд в стакан. «Не был так уверен», — признался он. «После тюрьмы не знал, что делать. Пошел временно работать на судостроительный завод, чтобы освоиться. Год там отработал, привык, но без моря все равно не мог. И тогда решил попробовать. Написал тебе». Алексей кивнул. «Конечно, ты не мог без моря», — сказал он. «Ты моряк до мозга костей». Антон усмехнулся. «Спасибо, что взял меня обратно». «Да я же без тебя не живу», — серьезно ответил Алексей. «Ты же знаешь, у каждого в команде своя роль. Кто-то ведет судно, кто-то следит за двигателями, кто-то готовит еду, кто-то работает с парусами. Но есть еще пассажиры. Им нужно внимание, им важно чувствовать себя частью экипажа». Антон задумчиво кивнул. «Александра помогала с пассажирами», — продолжил Алексей. «Жены наших ребят тоже, но они не всегда в круизах. То с детьми, то в делах. Когда Максим в школе, Александра не всегда ходит с нами. Вот и выходит, что нам нужен человек, который всегда будет на борту». Он внимательно посмотрел на Антона. «Ты нам очень нужен». Антон медленно поднял глаза. «Ты хороший психолог», — с улыбкой сказал Алексей. «Все говорят, что ты обаяшка». Антон хмыкнул, но в глазах его стояло тепло. «Это очень приятно слышать», — тихо сказал он. Алексей хлопнул его по плечу. «Ты не просто член команды, ты часть семьи». Антон молча кивнул, пряча эмоции. В этот момент он понял, он действительно дома. Антон провел пальцем по краю стакана, задумчиво глядя на колышущуюся в темноте воду. Алексей сделал еще один глоток безалкогольного рома с колой и улыбнулся. «Ты ведь знаешь, пока тебя не было, мы еще одну кругосветку совершили?» Антон удивленно поднял брови. «Еще одну?» «Да, когда Аленка родилась, мы за 2 года обошли мир по маршруту детей капитана Гранта». Антон восхищенно выдохнул. «Вот это да! По следам книги?» «Именно. Мы тщательно спланировали маршрут, побывали в тех же местах, где проходила экспедиция Гранта. Даже блогер Артём был с нами, снимал весь поход. Антон хмыкнул. «Да ты что? И где видео?» Алексей улыбнулся, хлопнув себя по карману. «У меня есть флешка с записями. Хочешь посмотреть?» «Конечно. В каюте с Кариной глянем, с детьми вместе. Им тоже интересно будет». Алексей передал флешку, и Антон бережно принял ее в ладонь, словно маленький клад с кусочком прошлого. «Аленка ведь тогда еще совсем крошкой была», — задумчиво проговорил он. «Да, мы даже шутили, что она самый юный кругосветный путешественник. Когда ей исполнилось 2, мы вернулись». Антон покачал головой. «Вот это жизнь у вас! А я в это время...» Алексей положил руку ему на плечо. «Главное, что ты теперь здесь, с нами, и сможешь увидеть все сам». Антон молча кивнул, крепче сжимая стакан в руке. Алексей с интересом наблюдал за своим другом, который сидел напротив. Антон, слегка нервно покачиваясь на стуле, нервно теребил край стакана, но Алексей знал, что в такие моменты его друг всегда переживает, даже если это не видно. «Тебя ж в прошлом году выпустили», — начал Алексей, немного хмурясь. «Чем занимался? Как так получилось, что срок тебе сократили?» Антон вздохнул и отложил стакан. На лице появился легкий след печали, но он сдержал себя. «Я работал в тюрьме», — начал он тихо. «В ЦК, судостроение. Мы для судов детали делали, а там, когда срок пошел на убыль, я уговорил, что это полезно, типа не зря». Алексей кивнул, с пониманием отзываясь. «И после освобождения куда?» «В Сочи направили», — продолжал Антон. Его голос становился спокойнее. «На судостроительный завод. Год отработал, ну а потом понял, что без моря не могу. Все эти металлы, детали, шум. Ноги сами принесли к тебе. Алексей!» Он снова взглянул на капитана. Почти с исподтишка, как будто боялся получить отказ.